Я свободен. Свободен наказать того, кто встал на моем пути и отказывается решить дело миром. Разве не об этом хотела сказать мне песня? И я ударил маревом Трансильвании. Тигрицу искорежило и растянуло. И даже сквозь рокот двигателей и пронзительные гудки явственно прорвался хруст костей. Заклинание мяло перевертыша, словно ребенок пластилинового человечка. Сломанные ребра пропарывали кожу и окровавленными зубьями вонзились в снег. Голову сплющило в блин, в плоский полосатый блин. Миг, и красавец-зверь стал комком окровавленной плоти. Последним расчетливым ударом я низверг душу тигрицы в сумрак. Начав, я не имел права останавливаться. Светлые застыли. Даже медведь перестал топтаться. И что дальше, с тоской подумал я. Возможно, мне пришлось бы убить их всех, но, хвала небесам или преисподней, до этого не дошло. «Дневной дозор!» — прозвучал знакомый голос. «Зафиксировано нападение на темного. Выйти из сумрака!» Эдгар говорил жестко и без всякого акцента. А вот только про сумрак он зря ввернул. Живые бились не в сумраке, а тигрице некуда было возвращаться. «Дневной дозор требует немедленного созыва трибунала», — зловеще сказал Эдгар. «А пока потрудитесь вызвать шефа ночного дозора». «Да он вас разгонит, как котят», — сердито сказал один из светлых магов. «Не разгонит», — отрезал Эдгар и указал на меня. «С ним не разгонит. Неужели ты еще не понял?» Я еле успел уловить, как кто-то умело перетасовал силу в пространстве. А потом рядом возник смуглый мужчина с заострившимися чертами лица. Он был одет в пестрый восточный халат, а посреди заснеженного бульвара выглядел до нельзя нелепо. «Я уже здесь», — буркнул он, уныло созерцая поле недавней битвы. «Гессер», — оживился Эдгар, — «здравствуй. В отсутствие шефа тебе придется объясняться передо мной». «Перед тобой?» — Гессер искоса взглянул на эстонца. «Много чести». «Тогда перед ним». Эдгар пожал плечами и поежился, словно замерз. «Или тоже много чести?» «Перед ним объяснюсь», — сухо сказал Гессер и повернулся ко мне. Взгляд его был бездонным, как вечность. «Убирайся из Москвы», — сказал он почти без эмоций. «Прямо сейчас. Садись на поезд, на помело, к черту в ступу и убирайся. Ты уже двоих убил». «По-моему», — заметил я как можно миролюбивее, — «только что пытались убить меня, а я всего лишь оборонялся». Гессер повернулся ко мне спиной, он не желал слушать. Он не желал говорить с темным, навсегда отправившим в сумрак одного из его лучших боевиков, точнее, одну. «Пойдем отсюда», — велел он своим. «Эй-эй!» — взвелся Эдгар. «Это преступники! Никуда они не пойдут именем договора!» Гессер вновь повернулся к эстонцу. «Пойдут. И ничего ты не сделаешь. Они под моей защитой». Я всерьез ожидал взлета на очередную ступеньку, потому что даже моих теперешних способностей хватало, чтобы понять, с Гессером мне пока не тягаться. Он меня разотрет. Не то чтобы без труда, все-таки я успел взобраться по призрачной лестнице силы достаточно высоко, но разотрет. Но ничего не случилось. Наверное, время стычки с Гессером еще не подошло. Эдгар жалобно взглянул на меня. Кажется, он возлагал на меня большие надежды. Светлые скользнули в сумрак, подхватили останки погибшей соратницы и канули ниже, на второй слой. Все. «Я действительно не могу его остановить», — виновато сознался я. «Прости, Эдгар». «А жаль», — сказал эстонец одними губами. В офис дневного дозора меня довезли на неизменном БМВ. И вот еще что. Впервые в Москве я почувствовал себя усталым. Но по-прежнему свободным. Расплата за силу. Я плохо запомнил, как меня довезли, по подтолкнули к лифту, привели в кабинет, усадили в кресло, сунули в руки чашку кофе. «Как ноют натруженные мышцы, так ныло сейчас все мое естество, что совсем недавно повелевало силами сумрака». Грамотно все-таки я отбился. Светлые надолго запомнят это столкновение. И ведь нападали не детсадовцы. Обоих светлых я оценил не ниже, чем первым уровнем силы. «Пни аналитиков», — велел Эдгар кому-то из подручных. «Я хочу, наконец, разобраться, что происходит». Я взглянул на него, и Эдгар понял, что я прихожу в себя. «Рассказывай», — предложил он. «Зов», — сказал я и закашлялся. Попробовал хлебнуть кофе, обжегся и зашипел от боли. «Зов», — сказал я, когда снова был в состоянии говорить. «Они накрыли меня во сне». «Зов?» — удивился Шагрон, сидевший, как и я, в кресле за соседним столом. «Светлые не пользовались им лет 30». «Тебя накрыли зовом в здании дневного дозора?» — недоверчиво переспросил Эдгар. «Однако...» «И что, больше никто ничего не заметил?» «Нет». «Это был тонко и виртуозно наведенный зов. Кажется, его маскировали под естественный фон жилых этажей». «И ты подчинился?» «Конечно, нет». Я снова попробовал отхлебнуть кофе, на этот раз удачно. «Но я решил проследить, что светлые затевают». «И никому не сказал?» Эдгар балансировал на грани недоумения и недовольства. «Авантюра!» «Если бы я потащился на зов с подмогой, меня бы раскололи в секунду», — пояснил я. «Нет, идти надо было одному и без прикрытия. Я и пошел. На Страстном меня попытались взять. Пришлось отбиваться. Тигрицу я раза три швырял и убеждал прекратить, и только потом ударил всерьез». Эдгар немигающим взглядом глядел на меня. «Темная ты личность, Виталий», — сказал он. «Темная», — с удовольствием подтвердил я. «Темнее не бывает». «Ты маг вне категорий?» — спросил он. «Увы». Я развел руками, осторожно, чтобы не расплескать кофе. «Иначе я не отпустил бы Гессера».